Глава вторая. Выскакивая из подъезда на воздух, он всегда испытывал облегчение, словно каждый раз боялся задохнуться, прежде чем доберется до порога. Позади хлопнул выстрел. Дядя Миша Терентьев опять сменил дверную пружину. Где он доставал их каждый раз, оставалось загадкой. Правда, никто и не обременял себя этими заботами. Но сейчас Аркадию подумалось, что при желании можно раздобыть что угодно, даже 17 миллионов. Из подъезда донеслось непонятное шуршание и возня. Он приоткрыл дверь, и Петька Терентьев со стоном облегчения вывалился наружу, вытаскивая следом два огромных черных пакета, бугристых, как головы африканских мутантов. «Что это у тебя?» — удивился Аркадий и заглянул в пакет. «Игрушки? Куда тебе так много?» «Куда-куда? Будто сам не знаешь», — огрызнулся Петька. «Продаю. Устроился тут в одну американскую фирму, как молодой и энергичный. Вот теперь таскаюсь по городу, как идиот с этими зверями». «С шахты попросили, что ли?» «Как же попросили? Там же не платят ни черта. 3 месяца просидел без зарплаты и ушел. Тут к выборам, правда, им выплатили. Только президента ведь не каждый месяц выбирают, будь он неладен». Когда речь заходила о политике, Аркадия охватывала уныние. Чтобы по-настоящему разобраться, что происходит в этой сумеречной зоне, в нее следовало войти. А сделать это, по мнению Аркадия, можно было, лишь продав душу. И самое поразительное, находилось все больше людей, жаждущих это сделать, причем публично, с шумом и скандалами. «Ты голосовать пойдешь?» — спросил Аркадий скорее по привычке, выработавшейся за последние 2 недели, а не из любопытства. И, как ожидал, увидел в ответ кислую гримасу. «Не знаю. Какой смысл-то? Там давно уже все решено». «Думаешь? А разве может быть иначе?» Мимо них, едва кивнув, прошел Бугай, Лешка Багаев, бывший непобедимый боец в армрестлинге. За последние полгода он на глазах у всех превратился в высохшего, с трудом передвигающегося старика с плачущими глазами. Разговоров со старыми приятелями Бугай упорно избегал, даже если они не касались здоровья. «Что это с ним?» — тихо спросил Аркадий, проводив взглядом молчаливого друга детства. Петька с сомнением шмыгнул и свалил пакеты под тополь. Оглядевшись, он заговорил вполголоса. «А ты и не знаешь?» «Ну, старик, тут такая ерунда вышла. Его мать моей матери плакалась. Помнишь, Бугай тем летом в Германию подрядился на строительные работы? Ребят набрал, контракт заключили, все чин-чином. Ну, они там работали, все нормально, а потом Леху какие-то важные птицы заприметили. Медики, короче. 15 000 марок ему предложили». «За что?» — поразился Аркадий. «Тут и оно, за что. Мы, говорят, у тебя маленько спинномозговой жидкости откачаем. На здоровье твоем это никак не отразится. Этот дурак скорее на стол к ним и полез. Еще бы, деньжища-то какие. А разобраться, какие там деньжища-то? Приехал, купил квартиру, и нету денег. А они, видать, лишнего откачали, сволочи. Теперь, видишь, мужик сохнет с каждым часом». Петька с сожалением вздохнул. «А каким был, помнишь, кровь с молоком? Не зря они его заприметили. Настоящий русский богатырь». «Вот и победили они, русских богатырей», — с горечью сказал Аркадий и в сердцах пнул стелившийся по земле корень. «Не мытьем, так катанием». «Видать, победили. Ну ладно, мне идти пора. Ты-то куда? В свою фотографию?» «Нет», — вдруг решился Аркадий и внутренне задрожал от волнения. «Я, старик, в банк иду». «В банк?» — озадаченно повторил Петька, но расспрашивать не решился, давно зная, что Аркадий ни с кем своими заботами не делится. «Ну-ну». Он подхватил свои чудовищные мешки и потащился в сторону райисполкома. Аркадий в замешательстве глядел ему вслед, не веря, что высказал вслух решение, которое и не думал принимать. Но теперь он вдруг почувствовал себя обязанным выполнить обещанное, потому что сила произнесенных слов начинала давлеть над ним. «Это у меня от матери», — подумал он с огорчением. «Для нее тоже главное пообещать». Поднявшееся солнце забавлялось и насмешничало, то проглядывая сквозь широкую листву, то прячась вновь. Когда Аркадий ловил щекой его быстрое теплое прикосновение, начинало казаться, что все не так плохо и, может быть, еще лучше. Он нахально поддернул штаны и, посмеиваясь, направился к местному банку с упоительным названием «Надежда», а затем посетил отделение классического Сбербанка, уже зная, что вечером напьется в стельку, чтобы смыть липкие следы, затягивающие его трясины унижения и бесстыдства. Банкиры все как один смотрели сквозь него и долго не могли взять в толк, с какой это стати должны выложить 17 миллионов. «Это же ваша книга?» — морща тугие лбы, спрашивали они. «Так вы и платите». Он что-то там лепетал о нищете, о русской литературе, о традиции меценатства, о необходимости противостоять американской масс-культуре. Но слова оседали в корзине для бумаг, оставляя лишь долгий, как шелест, вздох. «Я все понимаю, но сейчас столько проблем, вы не представляете, и столько просителей, а ведь у нас каждая копейка на счету». Комок в горле давно мешал говорить, но в самоистязании Аркадий был неудержим. Мысль о вечернем забытии, которое он посулил себе, водила его потрескавшимися асфальтовыми дорожками от одного массивного крыльца к другому. И похожие мальчики в дорогих костюмах с подозрением оглядывали подозрительного посетителя в старых джинсах и летней рубашке китайского производства. Как ему удавалось убедить их пропустить его к директору, Аркадий сам не понимал. Выйдя из очередного коммерческого банка, он заметил на торце панельной коробки зеленую, глянцевую, как мясистый лист, рекламную табличку. На ней значилось «Страховая компания «Лидия». Дорогое имя было выведено золотистыми буквами, сияющими на фоне весенней надежды. Это было как привет от нее. Вздохнув поглубже, чтобы успокоить вконец рассерженное сердце, Аркадий огляделся. До этой минуты, поглощенный неизведанными глубинами отвращения к себе, он не замечал ничего вокруг. Оказывается, день уже плавился от зноя, и пересохшая гортань требовала влаги. Разрозненные птичьи голоса перекрывались разноголосым шумом моторов, а лихое повизгивание иномарок отпугивало молчаливых дворняжек, боязливо жмущихся к помойным бакам. В одном из них неторопливо копался старый бомж. А над этой привычной мозаикой взлетал к прозрачному небу ожесточенный вой бензопил. Старые тополя опадали целыми ветками, едва покрывшимися клейкой листвой, потому что весна в этом году была поздней. Искалеченные обрубки топорщились укоризненными перстами, готовые возродиться тоненькой неугомонной порослью. Но Аркадий уже знал, что этого тополям не позволят. Разделавшись с ветками, пилы вгрызутся под корень, а через несколько дней выкорчуют и пни. Тогда город навсегда лишится своей гордой и бескорыстной души. «Из нас делают зомби», — произнес Аркадий вслух, зная, что пилы не дадут пробиться одинокому голосу. И очень удивился, услышав ответ: «Если вы сами позволите это». Оказывается, позади него остановилась невысокая женщина с курносым носом и широким лицом, чем-то неуловимо похожая на батьку Махно и в то же время откровенно уверенная в своей миловидности. На ней был элегантный костюм кремового цвета в тон каштановым коротким волосам. В одной руке она держала маленький коричневый кейс, в другой крутила подобранную с земли тополиную веточку. Запах, еще не опомнившийся от цветения листвы, заглушал едва различимый аромат ее духов. Аркадию вдруг захотелось наклониться, чтобы втянуть его, но у этой женщины был взгляд, пресекающий все подобные выходки. «Вы любите тополя?» — небрежно поинтересовалась она и протянула Аркадию ветку. «Возьмите, засушите на память листок». «Все это не кажется мне смешным», — сухо ответил он, уязвленный ее равнодушием к тому, что раздирало ему душу. «Мне тоже», — сказала она тем же смешливым тоном. «Вы художник?» «Почему художник?» «У вас болезненный вид, но лицо интересное». «Некрасивое», — поправил он. «Да не беспокойтесь, я это знаю. Но это как раз для меня не так уж и важно. Я ведь не артист. Я литератор. Так теперь принято говорить». Она, казалось, ничуть не удивилась. Даже кивнула так, будто ее предположение подтвердилось. «Что же вы пишете?» «А вы имеете отношение к литературе?» «Уже нет. Хотя когда-то я закончила филфак». «Да ну!» — не поверил Аркадий. «В самом деле? А я решил, что вы экономист». Коротко усмехнувшись, она указала на зеленую табличку. «Видите, Лидия — это я. Возглавляю страховую компанию. Он слушал ее с недоверием. До сих пор ему не доводилось так запросто болтать на улице с людьми из того мира, который он презирал. Они всегда казались ему так же далеки и страшноваты, как пришельцы с других планет, которые по-иному видят, чувствуют, мыслят. «Так это ваше имя?» — поборов неловкость, спросил Аркадий. «А я-то думал, что во всем мире существует лишь одна Лидия». «Ваша жена?» «Моя сестра. Разве сестра бывает единственной женщиной?» «А я и не говорил, что она единственная женщина. Я сказал, что считал ее единственной Лидией на свете». «Как видите, нет». Ее голос прозвучал натянуто, и Аркадий спохватился, что женщины терпеть не могут любых сравнений, даже с любимой сестрой. Он поспешно вернулся к началу разговора. «Значит, вы учились на филфаке. Мы с сестрой тоже закончили его, правда, в разные годы. Она старше вас, да?» «Как вы узнали?» «Мужчины с особенной нежностью относятся именно к старшим сестрам. Это и понятно. Мужчины любят, когда с ними нянчатся». «Вы феминистка?» «Вовсе нет. Скорее, мизантроп. Люди, вне зависимости от пола, не вызывают у меня восторга. Я, знаете ли, такого насмотрелась, занимаясь страхованием». «Это интересно». Теперь пришла его очередь смеяться. «Задушенные тетушки, застрахованные за один день до смерти, подожженные бараки, в которых еще жить да жить. Жаль, у вас нет богатой тетушки. Уж вы бы с ней не церемонились», — отомстила Лидия. «Ах, вот как я выгляжу! Мрачный, голодный Раскольников с топором за пазухой. Кстати, у меня есть богатая бабушка, частная собственница. У нее двухэтажный дом недалеко от города. Сестра как раз уехала к ней». «Вас она решила не искушать?» «На кого вы злитесь? На меня?» «Я не злюсь. Я же предупреждала, что не люблю людей. Даже странно, что я вообще стою тут с вами посреди улицы и веду какой-то бессмысленный разговор». «Ну, знаете, я удивлен не меньше вашего. Может, нам присесть?» «А знаете что?» Ее желтоватые, как у рыси, глаза внезапно оживились. «Пойдемте ко мне в офис, выпьем кофейку». «Разве вы не загружены по горло работой?» «Сегодня суббота, почти выходной». «Почти. Это мне нравится. Вы оставляете для себя лазейку?» «Разве мне понадобится лазейка?» Полукружья бровей изогнулись еще больше. «Что за двусмысленности? Я пригласила вас на чашку кофе, не больше». Аркадий печально вздохнул. «Дамы приглашают кавалеров. Наша жизнь постепенно входит в ритм белого вальса. На счет три». Направившись к высокому крыльцу, Лидия нетерпеливо бросила: «Ну так вы идете или нет?» Он плавно скользнул следом, напевая: «И раз, два, три», и увидел, как ее ухо дрогнуло, выдавая улыбку.